Глава 63. Новый год для меня был всегда самым любимым праздником, временем, когда чудеса пусть и не исполнятся, но никто не смотрит как на чудную хотя бы за веру в них. Дома мы всегда ставили пушистую, свежесрезанную елку и украшали ее игрушками, которые еще остались от бабушки. И родители никогда не скрывали от нас, что подарки дарят они, а не Дед Мороз. При этом копили весь год, чтобы удовлетворить наши пожелания, порой даже самые дикие. Так, на 7-й год моей жизни у нас дома появилась фортепиано. О том, какую истерику устроила Уля, вспоминать не хочется, но уже через месяц она стала владелицей гитары, которая так и осталась висеть на стене гостиной. В этот же Новый год я хотела только одного – провести его с любимым. Экзамены были позади, а часть дана экстерном, чтобы в январе не беспокоиться, а спокойно заниматься свадьбой. Теперь осталось только подготовить квартиру, что я и делаю, одновременно обдумывая, почему Ульяна так и не взяла трубку за эту неделю. Я никогда ей не звонила, но после произошедшего стала чувствовать свою вину, безотчетливой, но при этом острую. Ведь я не хотела Бориса, даже не думала о его внимании. Тем не менее, возможно, разрушила распланированную жизнь сестры. Неважно, что мы никогда не были близки, да и ее слова насчет жены так и всплывали в памяти снова и снова, как дразнящий рыбака лосось. Но Борис ответил на мой вопрос, а насчет большего я интересоваться не решалась. Какая она была? Любил ли он ее? Где она сейчас? Лампочки на елке загорелись, светом изгоняя неприятных, как тьма вопросов. Борис не знал, что я готовлю ему сюрприз, но пока он был в командировке, я пригласила человека. Он остановил в нашей спальне шест. А Ольга, хоть и обиженная тем, что ее школу танцев чуть не закрыли, помогла подготовить номер. Очень эротичный. Я не знала, что подарить человеку, который имеет все. И всех. Шутит со мной подсознание, поэтому решила, что лучший подарок – это мое тело, раз уж он им так восхищается. А еще первая сессия, сданная без долгов. Кроме этого, я планировала поговорить с Борисом о своей учебе. Я не хотела больше оставаться на экономическом. Мне казалось, что стены аудитории душат, а каждая лекция о цифрах и банковской системе – каторжный труд. Я не оставила мечты о театральном и надеялась, что Борис примет это, но прежде, чем к этому разговору приступать, его надо хорошенько напоить и задобрить. Даже если он полусонный даст обещание, то никогда не заберет его назад. Отойдя назад, я довольно гляжу на украшенную елку. Огоньки от нее отражаются в панорамном окне, создав в полумраке квартиры немного волшебства и магии. Борис должен вот-вот приехать. Надеюсь, он будет уставший. В такие моменты он особенно ненасытный. Словно нашим возбужденным дыханием можно избавиться от тягот рабочего дня. Слышу сбоку шипение и усмехаюсь. «Не борчи, тебе даже идет». Смотрю я на шапку зайчика, в которой еле-еле одела Виктора. Пара царапин на руках стоили вида его недовольной морды. «Зато теперь ты пушистый зайчик. Неужели нельзя хоть раз в год пойти мне на уступки?» С телефона слышу будильник. 5:05. Бегу звонить родителям. У них вот-вот наступит полночь. Пара мгновений, и я почти глохну, когда в перепонке мне врезается шум праздника. Все родственники и друзья собрались за столом и пытаются мне что-то сказать, активно жестикулируя руками. Плачу, потому что такие моменты были самыми любимыми и искренними. Уле не нравился этот бедлам, а я ощущала себя частью чего-то важного и кайфовала. Я отправляю маме воздушный поцелуй, она мне улыбается, но вдруг хмурится, пытается что-то спросить. После второй неудачной попытки отходит с телефоном на нашу кухню. «Нин, ты Уле не звонила? Она уже пару недель трубку не берет, а последние 2 дня телефон совсем выключен». Меня гложет чувство вины за вранье, но я качаю головой. «Звонила, но она мне тоже не отвечает». «Надо сказать, что мы виделись, но тогда придется сообщить и о причине ее приезда. А я до сих пор боюсь сказать родителям о Борисе. Они начнут говорить то, что я и так знаю. Я ему не пара, он взрослый, состоявшийся и задавит меня авторитетом. А если я скажу о своих чувствах, они спишут это на наивность, неопытность. Наверняка поведают о Борисе какие-нибудь гадости. Возникает мысль, а что заставит меня снять очки влюбленной дурочки с блестками и сердечками?» Что заставит меня все-таки решиться на отмену свадьбы? Того события, которое самое желанное и одновременно невыносимо пугающее. Сейчас я еще ношу свою фамилию, просто живу с ним и могу уйти. Но стоит мне стать его женой, выбор в жизни станет максимально ограниченным. Готова ли я к этому? Не знаю. Ладно. Вырывает меня мамин голос, и я улыбаюсь ей в ответ. Ты когда поедешь? Мы... Оговаривают, что мама, конечно, замечает. «Думаю, уже через пару дней буду у вас». «Ой, давай. В этот раз ледяной городок построили не только на главной площади города, но и на территории распутинского особняка. Пускают всех желающих. Тебе там понравится. Горки высотой с 2-этажный дом». Щеки загораются от стыда и счастья. Борис в очередной раз доказал, как хорошо меня знает. А я понимаю, что вряд ли смогу его оставить. Скоро родители узнают о наших отношениях, и, возможно, мама уже о чем-то догадывается, потому что прищуривает глаза и спрашивает. «Дочь, что за вид? Глаза блестят. Неужели нам ждать твоего парня?» «Парня. Это последнее слово, которое можно назвать Бориса». «Возможно». Улыбаюсь я как раз в тот момент, когда нас оглушают крики из гостиной. Куранты бьют 12. «Беги, мам! Мы ждем тебя, родная! Я рада, что ты счастлива!» Целует она экран и отключается. Я сижу на диване и обдумываю ее слова. Счастлива ли я? Наверное. Полностью счастливым быть сложно, ведь жизнь как дорога, ухабы неизбежны. И даже потратить на асфальт много денег, чтобы избежать ям и рытвин, мимо всегда может пробежать олень. На колени прыгает Виктор и даже дает себя погладить, пока я, откинув голову на спинку, смотрю на мерцающие на потолке снежинки. Меня отвлекает телефонный звонок нового айфона, мигом заставляя ёкать сердце. Еле спихиваю недовольного кота, что гордо уходит, цокая ритм моего сердца когтями. Улыбка до ушей. Совсем скоро я смогу его обнять, совсем скоро поцелую. 2 дня казались невыносимо долгими, пусть и забитыми делами. Поправляю синее платье с огромным вырезом на бедре. Белье я тоже выбирала очень тщательно, ускоряя темп, чтобы успеть взять трубку, но даже приблизившись к ней, не касаюсь. В душу проникает подозрение. Неприятное. Горькое. Прекрасно понимаю, почему Борис звонит. Он не приедет. И что это? Очередной урок или он действительно занят? Не знаю. Но нажимая кнопку вызова, я стараюсь не показывать голосом слез, что уже текут сплошным потоком по макияжу, на который я убила целый час. А салют, бахнувший в небе за окном, кажется еще одной насмешкой судьбы за мой выбор или за то, что когда-то выбрали меня. Да, Борис? Слушаю тебя.